178. На рогах быка под прессом медведя. Для этого отыскивается начало такой уж больно самостоятельной производственной цепочки, где она вынуждена обращаться к помощи тех же бирж за первичными материалами, нужными для ее работы. А следом отыскивается и конец такой цепочки, где она осуществляет свой сбыт. И у такой начавшей здороветь производственной цепочки в круг начинаются неприятности и на входе, и на выходе. Ее обрезают и с начала, и с конца. Обрезают как по поступлению сырья, материалов, энергии, так и созданием сложностей со сбытом. Инструменты для этого используются очень простые. Цепочки предприятий начинают отказывать в заключении нужных договоров на нужное сырье. Для этого же используются высокие цены и так далее. Обычно таких мер хватает, чтобы финансово удушить выздоравливающее предприятие, довести их в финансовом плане до лежачего состояния с кучей долгов на счету. После этого, по закону, у предприятий арестовывают имущество, срабатывает закон о банкротстве, который для таких целей и создан, и предприятия идут с молотка, меняют своих владельцев. Накопленная информация утрачивается. В производственной цепочке вновь появляются столь необходимые для третьего лишнего разрывы, в которых вновь появляются грыжи, биржи, банки, посредники. Такой механизм великолепно служит и для грабежа, и для целей колонизации. Потому что при банкротстве предприятия все принадлежащее им и движимое, и недвижимое имущество перепродается и спокойно может быть скуплено иностранцами. Обрезание предприятий с начала и с конца как типовой прием поддержания дыр в производственных цепочках, сквозь которые черпаются, отнимаются у нас созданные нами результаты труда, имеет для третьего лишнего настолько великое первостатейное значение, что он ему в буквальном смысле этого слова поклоняется. Он этому приему дал персональное обозначение «политика быка и политика медведя». И бык, и медведь на биржах чтутся буквально как культовые символы господства третьего лишнего над Созидателем. Технология уничтожения начавших выздоравливать предприятий и технологических цепочек проста. На входе в цепочку, на линии сырья, энергии, материалов и кредитов, нужных для производства, становится бык и поднимает цены на них на рога. А на выходе становится медведь и режет цены на продукцию, которую выпускает данная цепочка. Бык, играя на повышение цен, вздымает Созидателя на рога, а медведь играет на их понижение и прижимает Созидателя к рогам быка, навалившись сверху. И хотя быка и медведя показывают широкой публике противниками, на самом деле они делают одно общее взаимовыгодное дело. Предприятие на рогах быка, прижимаемое к ним медведем, закономерно умирает. На уровне пятой колонны и третьего лишнего работающих и Созидателей не бывает. На этом уровне все подчинено целям отнимания и разрушения. Там не работают, там играют, делая деньги и политику. Там нет дела, но в силу непонимания происходящих в обществе процессов уровень пятой колонны и третьего лишнего зовут деловыми кругами. Уровень пятой колонны и третьего лишнего, показанный на схеме, не существует в виде каких-то специальных административных органов, размещенных в зданиях. Этот уровень разлит в идеологии и в специальной конструкции законов, а поддерживается интересом и полуформальными связями, опирается на реальное владение материальными ценностями и возможность изменять законы. Этот уровень с помощью идеологии, правил движения денежных потоков и других элементов разрушительных модулей разлит в обществе. При этом и здесь наблюдается динамика. Например, если с уровня пятой колонны и третьего лишнего становится видно, что каких-то рычагов для подавления выздоровления мало, то необходимые рычаги всегда добавят, усовершенствовав какой-либо из разрушительных модулей и закрепив это изменение в том или ином законе. Для проведения своей политики у пятой колонны и третьего лишнего есть различные возможности, закрепленные в законах в виде определенных правил движения денежных потоков. Вот как, например, устроено влияние на экономические процессы через акционерное общество. На схеме акционерное общество показано одним значком, напоминающим кровососущих клещей. Но акционерное общество имеет свое интересное устройство, которое показано на следующей схеме. Вновь посмотрите на типичное устройство любого предприятия. Доходы, составляющие себестоимость и прибыль от здорового предприятия, пораженное акционированием, отличается тем, что в нем правило движения денежных потоков, часть прибыли, дивиденды, направляют на кран-распределитель, состоящий из акций. Акции в зависимости от принадлежности делятся на пакеты. Наибольший по величине пакет называется контрольным, и его владелец, владельцы, имеют право устанавливать правила движения денежных потоков внутри предприятия и во взаимоотношениях с внешними партнерами. Это и есть полная власть узкого круга лиц. Они определяют, какими будут дивиденды на акции и будут ли они вообще. Они определяют величину зарплаты. Чтобы граждане не слишком увлекались требованием высокой заработной платы, они сокращают производство и организуют безработицу. В таких условиях люди соглашаются на любую работу и за любую зарплату. Владельцы контрольного пакета могут принять решение о ликвидации предприятия, о его продаже и так далее. Они озабочены не тем, как организовать производство, нет. Еще на стадии приобретения акций их в первую очередь интересует ликвидность предприятий, то есть простота его ликвидации и вторичной перепродажи. На этом можно быстро выиграть большие деньги и скупить другие акции, с тем, чтобы снова через ликвидацию сделать еще большие деньги и так далее. Созиданию очень тяжело творить добрые дела с таким постоянным противодействием. Все эти процессы в самой отвратительной и тяжелой форме за время перестройки получили прописку и у нас. И что самое паскудное, эти процессы в нашей стране идут не столько в пользу нашего родного, отечественного, третьего лишнего, это бы еще полбеды, сколько через пятую колонну направляются в интересах колонизатора, в интересах ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии, в интересах полного захвата нашей страны и нашего с вами уничтожения. Для большинства людей вышеописанные процессы далеки и непонятны. И о том, что в стране не все нормально, люди начинают догадываться, только потеряв работу. Или спотыкаясь об очевидное, цены в магазинах много толще их кошелька. 179. Инфляция? О, да, инфляция. Видя несоответствие цен и кошельков, люди начинают спрашивать друг друга о причинах происходящего. Опасное для пятой колонны и третьего лишнего состояние умов. Вдруг, да, самостоятельно доберутся до истины. И чтобы этого не случилось, людям подсовывают различные освещенные наукой ярлыки. Так рост цен объясняют очень и очень научным термином инфляция. И многие при этих звуках согласно кивают головой, изображая престижное понимание сложных, непознаваемых до конца экономических закономерностей, присущих экономике. О, да, ну конечно инфляция, сложный вопрос. Так вот, дорогие соотечественники, здесь подошло время сказать. Слово инфляция придумано для того, чтобы скрывать от людского сознания суть тех разрушительных процессов, которые мы только что описали выше. Плюньте в глаза тому, кто будет вам с важным видом объяснять происходящее, используя слово «инфляция». Будь хоть это самый великий доктор и академик всех немыслимых и мыслимых экономических и философских наук. А чтобы вам это было легче сделать, давайте заглянем в словарь. Посмотрим, как определяется понятие инфляции, и самостоятельно подумаем. Поможет нам это сделать статья автора этого повествования, опубликованная все в той же «Трудовой Тюмени» в 1994 году. 180. Инфляция – механизм ограбления. Эпиграф. «Денег нет, но деньги, деньги, хоть в море кидай» из песни. Сейчас многие законопослушные граждане пребывают в недоумении. Количество денежных знаков на руках населения растет, и в то же время ощущается жуткая пустота в карманах. Прожить на эти воздушные деньги становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Все задыхаются без денег, встают заводы, нет денег, исчезают лекарства в больницах, нет денег. Правительство демонстрирует пустые карманы, нет денег. Но если подумать, то разве мы хоть когда-то прежде имели дело с такими суммами? За булку хлеба отдаешь 650, а то и 1000 рублей. Да это же утроенная и очень приличная месячная зарплата совсем недавнего времени. Знатоки говорят – инфляция. Спрашивать какие-то разъяснения считается чуть ли не признаком невежества. Между тем, удовлетворительного, понятного ответа вы не получите. Даже если обратитесь к специальной литературе, словарям, специалистам, вы без труда узнаете, что слово «инфляция» может быть переведено как «вздутие», но суть от этого яснее не становится. Мало помогает и энциклопедический словарь. В нем, в частности, говорится, инфляция в капиталистической экономике – переполнение сферы денежного обращения бумажными деньгами вследствие чрезмерного, по сравнению с потребностями в действительных деньгах, золоте, выпуска их. Будем помнить, что золотой стандарт отменен уже более четверти века назад. Примечание автора. И может быть и результатом сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпускаемых бумажных денег выражается в обесценивании последних по отношению к золоту, сопровождается ростом цен и падением реальной заработной платы. Конец цитаты из энциклопедического словаря. Можно спокойно спорить, что из 1000 человек, прочитавших такое объяснение, вся 1000 не будет знать, не будет понимать, что такое инфляция. Но давайте рассмотрим определение поближе. Для начала возьмем ту часть, где сказано «переполнение сферы обращения бумажными деньгами вследствие чрезмерного, по сравнению с потребностью в действительных деньгах, золоте, выпуска их». Сосредоточимся пока на одном слове «переполнение». Что это значит? Допустим, ваша зарплата составляет 100 тысяч рублей в месяц. Как вы думаете, сколько должно быть денег в системе государства, чтобы выплатить вам эту зарплату? 100 тысяч, 50 тысяч или, может быть, 200 тысяч рублей? Так сколько же? Правильный ответ удивляет. Для выплаты вашей зарплаты в 100 тысяч рублей хватит любой из названных сумм. Если вы остановитесь на сумме 50 тысяч рублей, то будете получать зарплату 2 раза в месяц по 50 тысяч рублей. Получив 50 тысяч первый раз, вы к середине месяца оставите их в магазине. Магазин сдаст деньги в банк, а из банка деньги возьмет предприятие и выплатит вам вторые ваши 50 тысяч рублей теми деньгами, что уже были у вас на руках. Если вы будете получать зарплату каждую неделю, как в США, например, то тогда, чтобы выплатить ваши 100 тысяч рублей в месяц, достаточно будет суммы 25 тысяч рублей. А вот если вы будете получать зарплату раз в 2 месяца, то тогда и потребуется сумма 200 тысяч рублей. Как видим, говорить о том, что сфера обращения переполнена или недополнена деньгами, вроде как и глуповато. Но допустим, фабрика госзнака напечатала очень много денег. Возникнет ли переполнение? Повлияет ли это на экономическую ситуацию? Нет, не повлияет. Предприятия в банке возьмут столько денег, сколько причитается по документам, и ни копейки больше. Лишние деньги просто останутся лежать в хранилище, и все. Предположим, что кто-то в этой ситуации решил, все выпущенные деньги пустить в оборот, и каким-то волевым решением этот кто-то раздал все деньги на зарплату. Каждый в этом случае получит, но очень большую сумму. Будет ли переполнение сферы обращения в этом случае? Нет, не будет. Получив большую сумму денег, население начнет скупать все, что ему нужно, и даже в запас. Далее возможны варианты. Если государство не регулирует цены сознательно, то, почувствовав спрос, производители поднимут цены, и они в среднем вырастут в той же пропорции, в какой выросла зарплата. Если цены регулируемые, то население, скупив все товары по старым низким ценам, останется с товаром и с большим количеством лишних денег на руках. Банк легко определит по фактической выдаче денег и их обратному приходу возникшее несоответствие цен, и они будут подняты в необходимой пропорции. От такого переполнения никакой катастрофы не произойдет. Допустим, в два раза выросла зарплата, в два раза вырастут цены, только и всего. Покупательная способность населения останется прежней. Рубль, да, в этой ситуации подешевел, но от этого ни тепло, ни холодно, потому что на зарплату, выданную этими дешевыми деньгами, можно купить столько же, сколько и прежде. Кстати, люди старшего поколения помнят, когда в 1961 году сменили номинал денег, уменьшили в 10 раз, ничего не изменилось. Получали прежде 1000 рублей, стали получать 100 рублей. Но ведь это не равноценно уменьшению зарплаты в 10 раз. Цены же тоже уменьшили в 10 раз, и на момент реформы покупательная способность зарплаты в 100 рублей была такая же, как раньше у зарплаты в 1000 рублей. Все варианты, что мы пока рассматривали, не могут изменить величину зарплаты. Меняются только цифры, ее выражающие. Тогда что же изменяет величину зарплаты, ее покупательную способность? Здесь влияют два фактора. Первый – результат труда содержится в прибыли, поэтому на величину зарплаты, естественно, влияет то, какая доля прибыли идет на зарплату, какой процент. И неважно при этом, какими цифрами рублей эта доля будет выражаться. Второй – покупательная способность зарплаты зависит также от производительной силы труда, другими словами, от того, насколько хорошо организован труд людей. И от того, насколько хорошо они трудятся сами, как им помогают в этом машины и так далее. Чем производительная сила труда выше, тем, естественно, толще каждый процент прибыли результатами труда, то есть товарами, услугами. Вот и получается, растет доля прибыли, что идет на зарплату, ее покупательная способность растет, увеличивается производительная сила труда, она снова растет. А если покупательная способность зарплаты падает, то это значит, или доля прибыли убывает, или производительная сила труда вниз пошла, или то и другое вместе вниз поехало. Других причин для снижения покупательной способности нет. А как быть с этими объяснениями про переполнение с отношением к действительным деньгам, золоту выражается, что приведены в определении инфляции? А так и быть. Инфляция и рассуждения, связанные с этим словом, служат специально для того, чтобы увести мысли людей в тупик, навязать разговор ни о чем. Выбросьте и забудьте все, что в вашей голове есть об инфляции. Нужно просто знать, что разговорами об инфляции прикрывается откровенный грабеж. Как только разговор пошел об инфляции, так сразу же знайте, вы разговариваете или с врагом, или с одураченным. Можете не тратить время на эти разговоры, бесполезно. Так цыганка свое вымогательство денег у жертвы прикрывает обилием слов о судьбе, о счастье и несчастье, о любимой и любимом и так далее. Но есть и разница, в словах цыганки больше, много больше правды и истины, чем в разговорах об инфляции. Но вернемся к разговору о покупательной способности зарплаты. Оба фактора, процент от прибыли и производительная сила труда, влияющие на величину покупательной способности, легко контролируются. И есть выработанные практикой рекомендации. по распределению прибыли. Международная организация труда рекомендует такие соотношения. 70% прибыли направлять на зарплату, 20% на развитие производства, 10% на все виды налогов. Определением твердой доли прибыли, идущей на зарплату, берется под контроль и производительная сила труда. Ведь в самом деле, если доля прибыли постоянная, то ее наполнение зависит только от производительной силы труда. И если она падает, то это всегда можно заметить и принять необходимые меры. Например, нанять более грамотную администрацию, пригласить консультантов, выявить устарелые технологии и так далее. Для специалистов это не задача, поэтому инфляцию, уже если говорить о ней, нужно понимать как комплекс сознательных мер со стороны правящего режима, направленных на снижение покупательной способности населения и прикрытие этих действий. Заурядным враньем прикрывается непрерывное снижение доли прибыли, идущей на зарплату. При определенном снижении этой доли население не может покупать, ощущается как нехватка денег, произведенную предприятиями продукцию. По этой причине происходит остановка предприятий со всеми последствиями, безработицей, снижением производительной силы труда, с преступностью и так далее. Все это маскируется разговорами о неуправляемом, непознанном до конца удивительном явлении – удешевлении денежной единицы, например, рубля. О принципиальной невозможности изучить этот процесс до конца и так далее. Способы непрерывного снижения доли прибыли, идущие на зарплату, очень разнообразны. Но общие закономерности есть и здесь. Первое. Зарплата в обязательном порядке выводится из прибыли и отделяется от нее. Вводится понятие «фонд оплаты труда», как твердая сумма рублей без какого-либо намека на связь с прибылью. Второе. Вводится механизм непрерывного повышения цен. В итоге этих двух действий получается следующая картина. Зарплата, как твердая, не связанная с прибылью, сумма денежных знаков, остается постоянной. А прибыль, она связана с ценами, начинает выражаться все большим и большим количеством рублей. Вот и возникает непрерывное понижение зарплаты, как доли прибыли. Люди, конечно, протестуют. В ответ на протесты зарплату повышают, но повышение это делают таким образом, что оно все равно не становится пропорциональным. Поясним это простым арифметическим примером. Допустим, в начале года фонд оплаты труда предприятия составлял 50 миллионов рублей, прибыль составляла 150 миллионов рублей. Доля зарплаты таким образом составляла от прибыли 1/3. В конце года за счет запуска механизма повышения цен и роста производительной силы труда прибыль, допустим, выражается цифрой 500 миллионов. От этой суммы зарплата составит 1/10. И даже если люди добьются повышения зарплаты вдвое, это составит лишь 1/5. Напомним, в начале года была 1/3. Как видим, нет ничего сложного в этом механизме ограбления. Удешевление рубля здесь совсем ни при чем. Уменьшается доля прибыли, идущая на зарплату, и все. Соответственно, чтобы остановить механизм ограбления, нужно пропорциональным образом связать зарплату и прибыль, то есть выполнить деление прибыли согласно рекомендациям Международной организации труда 70-20-10%. Вот теперь, как бы ни прыгала цена пропорционально ее скачкам, будет меняться и числовое выражение зарплаты. Сама же она, точнее ее покупательная способность, меняться не будет. Для ознакомления рассмотрим некоторые способы повышения цен, к которым прибегает правящий режим. Первый. Командно-административный. Допустим, правительство или президент принимает решение поднять цены на энергоносители. Следом, понятно, увеличиваются все цены. Обоснования этого шага могут быть любые. Их всегда можно придумать много. Второй. Либерализация цен. Разрешение загибать цены кому угодно и как угодно без всяких ограничений. Третий. Введение так называемого налога на добавленную стоимость. печально знаменитый НДС. То есть введение жесткой обязанности при каждой сделке цены на все и вся повышать на заданный процент. Сейчас он равен 20%. В арсенале средств есть и такой. Если мы сейчас бросимся выяснять, а какая прибыль на вашем предприятии, то нам покажут, что ее просто нет. Предприятие – должник. Это сделано введением кредита, под бешеные проценты, налогами и некоторыми другими способами. Нужно ли в этом разбираться? Конечно, неплохо понимать в этих делах, но есть одно «но». Разбираться с каждым таким делом – не очень перспективное занятие. Если ставить целью не отвлеченный научный интерес, а практические действия по освобождению от грабежа. Заниматься подробным детальным изучением механизмов грабежа – это значит все время рыться в чужих правилах движения денежных потоков. Противная сторона будет изобретать все новые и новые. Не выплывешь и до скончания века. Да если и выплывешь, толку-то от этого. Даже имея полную коллекцию правил, по которым нас грабят, мы не получаем через это ответа на вопрос, а как этот грабеж прекратить? Ответ сформулирован выше, в рекомендациях МОД. Да, то самое деление прибыли, 70-20-10%. Хочется воскликнуть, неужели так просто? Да, так просто. Давайте вспомним один эпизод из похождений великого комбинатора Остапа Бендера из 12 стульев. Так мы помним, великий комбинатор не имел поражений и безвыходных положений не признавал. Он чтил уголовный кодекс, а в его чемодане хранилось 400 сравнительно честных способов изъятия денег у граждан. Но кому проиграл великий комбинатор? Человеку, который не знал ни единого способа из тех, которыми владел Бендер. Он их и знать не хотел. Зато победитель Бендера хорошо знал свой интерес и знал способ, как его отстоять. Всего один против 400. И оказалось достаточно. Тем человеком был механик с парохода. Он на все притязания Бендера отвечал одно и то же, с позиции защиты своего интереса. Он не спорил с Бендером. Более того, соглашался с ним, но на все отвечал. Все можно, только деньги вперед. Бендер изворачивался. А можно утром стулья, а вечером деньги? И снова получал ответ. Можно, только деньги вперед. Утром деньги, вечером стулья. Вот так и для прекращения грабежа, разрушения экономики и страны. Нам нужно твердо знать, что мы должны делать. Чтобы любой грабеж был невозможен в принципе, с этих позиций и строить свои действия. Мы должны поступать так, чтобы стали возможными правила движения денежных потоков, что организуют денежные потоки в наших интересах с соблюдением пропорционального распределения прибыли. Напомним, минимальный набор правил нашей защиты – 70% прибыли на зарплату, 20% на развитие производства, 10% на все виды налогов. Плюс к этому никаких процентных игрищ. Любой кредит, суда не более чем под 2-3% или даже меньше, строго для целей покрытия естественных издержек обращения, то есть для выплаты зарплаты работникам сферы обращения, издержек на печатание денежных знаков, содержание зданий, связи и другие расходы, необходимые для обслуживания движения денежных потоков. Для проведения этих установок в жизнь на предприятиях необходимо создавать структуры по внедрению вышеприведенных наших правил. Неважно, как эти структуры будут называться, советы, комитеты или еще как-то, важна суть. Она во внедрении наших правил, и стоять на этом нужно, твердо. Подобно тому механику с парохода, перед которым спасовал сам великий комбинатор Остап Бендер. Но, как вы понимаете, уважаемый читатель, в газетную статью всего не втиснешь. Потому и пишутся книги. Но думаю, что из статьи можно понять, словом инфляция всего лишь прикрывается механизм ограбления.